Глава 23. Совещание в департаменте образования закончилось необычно рано. Дома пока еще никого, можно спокойно заняться своими делами или, наоборот, не заниматься. Замок оказался открытым, и входная дверь плавно распахнулась. В гостиной громко работал телевизор. «Ален, ты почему дверь не закрыла?» — повысила голос Валерия в надежде перекричать телевизор. Никто не отвечал. Виновато поджав уши и фыркая к ней, вышел Рен. Обычно он встречал ее, весело виляя хвостом и сдержанно подлаивая. Валерия поняла, что дома муж, только при нем пес вел себя подавленно. И, конечно, это его привычка без особой надобности включать телевизор. «Слава, ты здесь?» — спросила Валерия, подходя к гостиной. В этот момент Слава стоял на коленях перед зареванной Римой и успокаивал ее. Он держал ее руку в своей. Римма растерянно подняла глаза. «Что случилось?» — спросила Валерия. Несколько минут оба молчали в замешательстве. Похоже, что ее приход оказался неожиданным. «Костя от Риммы ушел», — нерешительно сказал Слава. «Как ушел? Совсем?» — удивилась Валерия. «Ну как уходит?» Римма молча отвернулась и всхлипнула. «Когда?» «Вчера», — снова ответил Слава. «Не может быть», — покачала головой Валерия. «Ведь у вас, казалось, все благополучно. А как же Павлуша? Он где сейчас?» — спросила Валерия о сыне Риммы и Кости. «Да с ним все нормально, Лер. Иди чаю приготовь. Видишь, Римма ни о чем сейчас говорить не может. Ей нужно успокоиться». Слава поспешил выпроводить Валерию. «Да, конечно, сейчас». Она поняла, что Риме со Славой говорить будет легче, чем с ней. Чайник закипал, когда входная дверь неожиданно хлопнула. Валерия вышла в коридор. Слава стоял растерянный, если не сказать расстроенный. «Она ушла?» «Да». «А что-нибудь тебе сказала?» «Ничего». Валерия внимательно посмотрела на мужа. Было заметно, что он чего-то не договаривает. Но ведь она сюда для чего-то приходила. Ясно, что не на диване посидеть. «Ну, Римма не захотела при тебе ничего рассказывать. Ты ведь недолюбливаешь ее?» «Не больше, чем она меня». «Ты бы поступила так же». «Да нет», — многозначительно ответила Валерия. «Ну, хочешь сказать, что при вот таких отношениях ты бы выложила ей, как тебя бросил муж?» «Да вот при таких отношениях я бы на ее месте и к тебе не пришла жаловаться, лишь бы такая злыдня, как я, не узнала о случившемся». Сказанное почему-то заставило Славу занервничать. Он отвел глаза от жены, но ей не к кому больше пойти. Похоже, он начал оправдываться. «Ну, а если ей не к кому было идти, то она рисковала и здесь никого не застать, тем более тебя», — спокойно сказала Валерия. «В такое время даже я не прихожу с работы. А ты вообще раньше 9 не появляешься». Слава смотрел на жену округлившимися глазами. Почему он так испугался? И самое интересное, что она об этом знает. «Значит, наверное, она все же приходила в надежде застать меня». Валерия снова внимательно посмотрела на мужа. На лице у него появилось явное облегчение. «Ну вот видишь, ты сама все поняла». Улыбнулся он и спешно стал хлопать по карманам пиджака, проверяя, на месте ли документы и ключи от машины. «Ну, я на работу, буду поздно. На танцы вам придется поехать без меня», — быстро сказал он и, опасаясь новых вопросов, ушел. Валерия смотрела на закрывшуюся дверь. «Только при этом она не захотела со мной говорить», — подумала она и задумчиво перевела взгляд на свое отражение в зеркале. «А может, передумала?» Она понимала, что без ответа остался еще один вопрос. Почему Слава так рано оказался дома? Но Валерии совсем не хотелось вникать в это, и она пошла на кухню перекусить. За этим занятием ее и застал Алексей. За разговором с сыном она забыла про этот инцидент и просто радовалась встрече, тем более, что они случались нечасто. День выдался весьма насыщенным на события и информацию. Особенно удивительным было, что большая часть ее касалась Макса. Сначала Алла рассказала о своем разговоре с ним. Оказалось, что и Алексей недавно встретил Макса. Даже он, человек, сдержанный в своих высказываниях, поделился с матерью впечатлениями. Его поразили произошедшие в Максе перемены и то, что он снизошел до беседы с Алексеем. Это его очень удивило. Им и раньше приходилось встречаться, и у сына возникла антипатия к надменному молодому человеку. Их общение ограничивалось сухими приветствиями. Ее сын тоже был непрост и умел проявлять свое нерасположение, но к людям, которые этого заслуживали. После разговора с Алексеем Валерия сделала вывод, что Алла нисколько не преувеличивала степень метаморфозы, произошедшей с Максом. Вдобавок, вечером, когда она и Анжела ждали своих детей, все полтора часа, которые длится занятие, жена нового русского выкладывала все известные ей подробности. Анжела подтвердила серьезность положения, в котором оказался Макс. Рассказала она и о громком публичном изгнании его из клуба, о трудном материальном положении и о том, что ему пришлось продать квартиру, но требуется еще бездна валюты, которую нужно заработать. А так как сама Погодина объявила его персоной нон-грата, перед Максом закрылись двери всех клубов города. Анжела участливо охала и вздыхала, вытянув из Валерии признание, что и она тоже была бы не против дополнительных занятий с Максом. Но, узнав, что это невозможно, досадливо поджала свои перламутровые губки. Последние месяцы Валерия почти не вспоминала о Максе, вернее, старалась не вспоминать. Ей не хотелось будоражить себя мыслями о нем. С момента их последней встречи до нее доходили скудные слухи, поэтому поводов думать о нем было немного, а ее память, как ей казалось, усиленно стирала его образ и воспоминания. Она рассеянно терла губкой совершенно чистую тарелку, понимая бесполезность многонедельной психотерапии. Симптомы болезни под названием Макс вернулись с новой силой. Правда, этому с настойчивым усердием помогали обстоятельства и люди, как сговорившиеся напоминать. Но к чему эта необъяснимая тоска и необходимость думать о нем? Ей не давало покоя услышанное. Как будто какая-то невидимая сила снова настраивает ее мысли на нужный лад, но эта же сила заставляла задуматься об ответственности за его судьбу. Будто именно она, Валерия, должна сыграть не второстепенную роль в ней. Сегодняшний категорический отказ Алле не поддавался логике. Чем бы Валерия ни пыталась объяснить его, она наталкивалась на вывод, что исключительно утешает свою гордыню. «Если бы не было того случая, я бы безоговорочно помогла Максу. Я бы не думала о риске, не придумывала уважительных причин, оправдывая отказ. Я просто помогла бы, как делаю это всегда». А раз я не иду на это, значит, я не простила ни его, ни себя. И если бы простила, то не боялась, что Макс может счесть мое согласие как возможность сблизиться с ним. И ни к чему убеждать себя в обратном. Я действую с позиции оскорбленной, униженной женщины. Это отвратительно. Неужели та встреча так сильно ранила мое самолюбие? Неужели для меня настолько было важно его отношение ко мне? Не время сейчас отвечать на эти вопросы, ясно одно. Если это в моих силах, я должна ему помочь. Не как женщина-мужчине, а как человек-человеку, попавшему в беду. Просто сделать все, что в моих силах. Валерия посмотрела на часы. До 10 оставалось 3 минуты.